Да нет, по большей части скрибы. Изредка встречаются проснувшиеся, но у которых дар проснулся поздно и их не нашли вовремя. Часть охотников склоняется к церкви, и с ними можно наладить относительно мирные взаимоотношения. Основная же часть просто нейтрально по сути и борется с призраками, духами, одержимостью и всем таким. Ну а остальные, это те, кто сперва стреляет, а потом еще раз стреляет, и их не находит, недоверчиво хмыкнул Сириус. Кого-то находит, но в основном они ведь тоже не дилетанты. Магия способна на многое, если твой противник не разбирается в этом. Ну вот как ты определишь, что перед тобой обычный сквип, а не охотник? Среди них и медиумы встречались, и некроманты, демонологи и много кто еще. В общем, Сириус, эта война идет уже не первое столетие. Ну и можно добавить, что они ведь не только вред наносят, но и много полезного делают. Так что, пока они не трогают магов, министрам ряда стран приходится терпеть. Ряда, уцепился за оговорку Сириус, кое-где с ними воюют, кое-где уничтожили. В общем, по-разному, пожал я плечами. Пошли, а сколько их? Ну хотя бы примерно, сотни полторы может и наберется на всю Северную Америку, пожал я плечами. Да забей, я тебе еще раз говорю, что решить проблему силовым методом не выйдет. Они сдерживают ее, поэтому, если ты решил, что стоит наладить с ними отношения, то забудь. Отморозки из числа охотников практически везде уничтожены, кроме самых горячих регионов мира, типа Африки или Южной Америки, где они, по сути, и необходимы. Ты так говоришь, как будто. Сириус запнулся, слегка притормозив, и недоуменно посмотрел на меня. У меня хорошая знакомая оборотень. Есть неплохой знакомый гоблин, которого выгнали из клана. Он с ведьмой решил отношения строить, его и пнули из клана, так как не бросил ее. Есть достаточно проверенные взаимоотношения еще с рядом тех, кого эти охотники без разговоров пристрелят. Мне их любить надо, так что давай не будем спорить, а то ведь Люпина они тоже не пожалеют. И чхать им, что он хороший, усмехнувшись, я толкнул дверь и шагнул внутрь. А почему они вообще появились? Разве обливейт не действует? Ты же сам говоришь, что там только частично скрибы. Снова вцепился в меня как клещ Сириус. Ао, простонал я, иди сотри память медиуму, а я поржу. Или маглу, но который несет в своих генах наследие шаманов и пусть и не понимает, что с ним, но духом-то чхать на это, и они все равно помогут. Не все и не всем, конечно, но тут уж от предка все зависит. Если был нормальный шаман, то и потомки какую-никакую помощь, но получит. А медиум, он просто впустит в себя какого-нибудь духа из числа безобидных, и чхал он на твою ментальную магию. Есть просто такие разумные, что никогда в жизни не смогут наколдовать даже люмос, но при этом обладают таким блоком сознания, что его и Мерлин бы не прошиб. Сириус, пойми ты уже, что в Хогвартс тянут тех, кто способен колдовать с палочкой. Понимаешь, то есть, тянут магов и ведьм, что обладают определенным потенциалом. Еще часть тянут в различные маленькие школы, но, еще раз повторил я, это только часть от тех, кто способен видеть скрытое. Да даже фух, посмотри на Хогвартс, Трелани алкоголичка, что настолько затрахана своим же даром, что не то, что кого-то учить, ей вообще на все начхать, по крайней мере, именно так это выглядит. За те более 10 лет, как минимум, преподается через одно место. Узмс последние годы уходит в ту же самую степь. На истории магии все спят, а преподавателю плевать, да и бубнит он в основном про гоблинские восстания. Не спорю, это важно, но ведь история, это... А-а, я зло рубанул рукой. Зелья, да, террорист-пожиратель, яро ненавидящий меня, поэтому мне трудно быть объективным, но, судя по отзывам, не только меня он дрючил. Знаешь, проведя все детство в не очень дружелюбной семье, я не ожидал, что меня начнут проверять так, словно бы я вырос в магическом мире. На первом же уроке, при том, что там половина класса сидела с выпученными глазами от его вопросов. Или что, раз я герой, то должен был наизусть вызубрить все учебники за пару дней? После такой встречи у меня вообще едва рвотный рефлекс от вида зелий не срабатывал. Остаются чары и трансфигурация, к которым у меня в целом претензий нет. Единственное, что профессор МакГонагалл немного суховато подает материал, но у нее опыта всяко больше, чем у меня, и, если она считает, что так правильно, не мне судить. Ты понимаешь, что это деградация, не в целом, а в плане того, что обыватели-маги превращаются в маглов с палочкой. Да, есть отделы тайн, есть мракоборцы, есть еще кто-то, но это капля в море на фоне основной части населения. И это влияет на многое, в том числе и на статут, куча ошибок из-за идиотов с палками, при том, что они обладают поистине невообразимым самомнением. До сих пор не решен толком вопрос с маглорожденными и их родителями, так как дети вырастают, а их родственники сохраняют память о теневом мире. И ведь там далеко не всегда только родители, но и довольно часто есть братья и сестры. Как у меня, например. Вот что потом делать с Дадли. Стирать память, только он все равно будет видеть дырявый котел или еще что-то подобное. Количество тех, кто не сможет жить обычной жизнью, но при этом никогда не будет принят на равных в магическом мире, слишком велико. И что, уничтожать их всех? Исквибов, я устало смотрел в глаза Блэка, заставив его отвести взгляд и слегка покраснеть. Это не решить обливейтами, что прекрасно понимают во всем мире, кроме островных идиотов. И на геноцид решаются немногие. Хэймэм, знакомые слова, из-за угла вывернула невысокая изящная девушка, лукаво сверкая карими глазами. Помнится мне, кто-то упорно требовал серебряный меч и грузовик с патронами М. Отведя взгляд, я начал быстро краснеть под веселый заразительный смех девушки. Небрежно откинув прядь из сине-черных волос, она подошла ближе, волнующе покачивая бедрами, и ткнула мне пальчиком в грудь. «Ты», — обвиняюще начала она, но не выдержала и снова рассмеялась. «Почему не заходишь на осмотр? Могу поспорить, что у тебя появилась парочка другая новых шрамов. Так, эй, Изабель, давай вот». Чего это сразу появились? А, я учусь на своих ошибках, уверенно отрубил я, заметив, как насмешливо сверкнули глаза Изабель Мэри. А надо на чужих, глупый англичанин. Бегом в кабинет, раз уж соизволил все-таки приехать, она резко обернулась, хлестнув меня тяжелой копной густых и длинных, ниже попы, волос по лицу и груди. Эй, стой, погоди, заторопился я к тебе другого пациента привел. Вон того типа с идиотским выражением на лице, пускающего слюну на твои без сомнения. Молчу, вскинул я руки, так как девушка резко обернулась, иронично уставившись на меня. И что с типом? Она вздернула бровь, недоуменно рассматривая Сириуса. Подойдя к нему поближе, она сделала пару пассов руками и нахмурилась, недоуменно сдвинув аккуратные брови. Ты его откуда вытащил? Из пирамид ацтеков? Или он треллом у вампиров был? Такое ощущение, что его засунули в проклятый могильник к толпе голодных духов, где сидела стая вампиров, и до кучи еще и навешали кучу проклятий или произошла активация тех, что и так в его крови болтались. Сколько пальцев? Неожиданно рявкнула она на вздрогнувшего Сириуса. Д2, оторопело выдавил он из себя, глядя на изящную ладошку перед его лицом. Теперь, Ч4, Блэк нервно зашарил рукой по поясу, пытаясь ухватить палочку. Это анимаг, что провел более 12 лет на нижних уровнях Азкабана, сдерживая хохот, пояснил я. Тотемный скорее всего, так как перевертышем стал еще в школе, на 4-5 курсах Хогвартса. Сомневаюсь, что 4 пацана одновременно оказались гениями в трансфигурации. Нашелся взрослый, покосившись на меня, с чувством произнесла Изабель. Ты меня заинтересовал, я лично займусь им. Но и ты не вздумай свалить в неизвестность. Понял, твой организм начал серьезную перестройку под воздействием зелий, так что я не хочу потерять своего должника из-за случайного фактора. Я стану мутантом, поперхнулся я, судорожно ощупывая себя, но, услышав сдавленное хихиканье девушки, замер. Паникер, справившись с приступом веселья, ответила Изабель. В целом да, но тут уж, как посмотреть, ты станешь чуть выше, но это скорее гены сыграли. А вот в остальном, во-первых, у тебя непонятно с чего начали меняться глаза. Ты ведь имел плохое зрение, и изменения могли бы прекратиться, но ты начал пить зелья и эликсиры, что спровоцировало дальнейшие изменения. А во-вторых, твои мышцы, кости, внутренние органы, я не понимаю, если честно, что с тобой случилось, но мне интересно. И не переживай, станешь чуть более живучим, но на фоне мракоборцев, пропивших такой же курс зелий, особо пока выделяться не будешь. Но тут проблема в изменениях, я не знаю, когда они прекратятся. Хотя определенную закономерность, зависимость, если тебе так понятнее, я выявить смогла. В моменты отдыха твой организм практически перестает развиваться. Зато стоит тебе столкнуться с какой-то опасностью, и ты словно получаешь пинок, и организм продолжает. Ты точно не помнишь, что послужило причиной излечения глаз? Энне, недоуменно тряхнув головой, я прошел мимо Изабелли, пошел впереди, чтобы она не видела моего лица. Если бы я сам мог знать, что тогда произошло, просто вспомнил прошлую жизнь или вселился в тело. Ну нет таких книг в свободном доступе, просто, мать его, нет. Ну не в Ватикан же мне ехать, хотя уж где-где, а там-то такой литературы должно быть в избытке. Кто бы меня еще туда пустил? Ну что я могу сказать? Мрачно поджала губы Изабель, изредка бросая на меня непонятные взгляды. Правду, слегка улыбнулся я, дотягиваясь до бутылки виски и тренированным движением наливая в стаканы. Давай-ка по соточке, и потом уже будем решать все проблемы. В данном случае понадобится по пол-литра, тяжело вздохнула девушка, опрокидывая в себя стакан, и поморщившись, помахала ладошкой перед лицом, затем подхватила лимонную дольку и быстро сунула в рот. Отдышавшись, она скинула туфли и забралась с ногами на диван, откидываясь на удобную спинку. Гадость, конечно, но зато можно теперь и охреновым. Не меньше года по красному варианту. Я поперхнулся табачным дымом, оторопело уставившись на девушку, начиная понимать причину ее невеселости. Не меньше, 3 месяца на курс зелий, 3 месяца на процедуры, что уже дает в сумме полгода. И только тогда, если все хорошо и организм в порядке, я смогу начать процедуры с хроноворотом. Так что год – это минимум. Мне проще сказать, что ему не надо лечить, понимаешь? Про психику я вообще молчу. Любой психиатр обрыдается. Причем часть его проблем. Мне придется приглашать отца Бенедикта, Гарри. Она спокойно встретила мой потяжелевший взгляд. Он дал клятвы, Гарри, и не будет вредить. Сириусу из семьи Блэк, иронично скептически осведомился я. Ты смеешься? Да. А у меня нет больше 100 умелых лигелементов. Его психика и сознание перекорежены. Кто-то не раз и не два влезал в его голову в попытках, я не знаю. Как я смогла понять, у этого или этих, не знаю сколько их было, видимо, ничего не вышло. Или это были вообще разные. Там каша, Гарри. Его личность надо для начала отделить от его зверя, а уж потом лечить. Какие прогнозы? Нервно дернул я шеей, не отрывая от нее взгляда. Я не знаю, растерянно выдохнула девушка и улыбнулась кривоватой улыбкой. Я с таким вообще никогда не сталкивалась, Гарри. 14. Повертев листок, где небрежным почерком была выписана сумма за излечение Сириуса, а также был набросан весьма внушительный список ингредиентов, в скобках было указано количество галлеонов и секли за основную часть из них, если я не смогу найти левого продавца, я небрежно откинул его в сторону. Большая часть ингредиентов у меня была и так, накопил неплохой запас, пока шлялся по стране, что-то в виде конфиската, что-то насобирал по лесам, болотам, кладбищем и где меня еще носило по заданиям. Хватало и готовых зелий на всевозможные случаи жизни, причем весьма хорошего, а то и, вообще, отличного качества. Не хватало только 8 пунктов. Достаточно редко встречающиеся растения или же части тел животных, что находились в Красной книге. Ну или просто запрещенные к продаже кем-либо, кроме имеющих официальное разрешение. Купить их было практически невозможно, если нет связей. Действительно серьезных связей. А какие у меня связи? Да и проклятая Британия с ее чрезмерно раздутым эго, вследствие которого английские магозоологи и гербологи не знали и половины от имеющегося в мире. Саламандер проделал титаническую работу, в попытках достучаться до идиотов, но в итоге на нем все и закончилось. Для зелий и эликсиров годились и вполне обычные животные с растениями, только англичане это упорно игнорировали. Причем в ряде случаев и были нужны обычные. Оглядевшись еще раз, я выбрался из машины и быстрым шагом направился к дому, где меня должен был ждать покупатель на несколько вещиц, что я в свое время прикарманил в процессе операций. Вещи были весьма специфические, и продать их первому встречному было невозможно, если ты не хотел проснуться на следующее утро в компании десятка недовольных мракоборцев. Причем в тот момент, когда они ставили бы тебе клизму с веритосерумом, чтобы поинтересоваться, а где это ты, собственно, взял такие вещи. Так как мне нравилось просыпаться в компании красивой девушки, а не магических полицейских, то я и не торопился продавать трофей, пока не найду безопасные каналы сбыта. Мои относительно хорошие знакомые, на делишки которых я один раз закрыл глаза и помог замести следы, дали мне контакты мага, из числа коллекционирующих разную хрень, и я решил рискнуть. «Мистер Поттер», — окликнул меня молодой мужчина, Стоило мне подойти к ограде. «Да, а вы мистер Клирц?» Я быстро оглядел его. Ничего особенно запоминающегося, но рожа, если только породистая, так в Хогвартсе я на таких насмотрелся и особо не удивлялся, что моим покупателем окажется еще одна блондинка. Линия подбородка слегка скошена, но в данном случае с психологами я был не согласен, даже вот такие вот наглядные черты могут далеко не всегда соответствовать истине. Напряженно испуганные карие глаза, прямой нос, аккуратно уложенные русые волосы, мантия от Густав и Карл, ателье для тех, кто готов потратить существенные суммы на внешний лоск. Нет-нет, я не против этого, просто я предпочту потратить эту сумму на еще один плащ из кожи дракона, нежели купить черт пойми что и переться на какой-нибудь бесполезный раут. Все равно поистине серьезные вопросы, на таких мероприятиях не обсуждают. Ну а если мероприятие закрытое, то оценивать тебя точно будут не по одежде. Вы точно хотите купить то, о чем мы договаривались? Еще раз осмотрев его, с некоторым сомнением уточнил я. Ну нет от него ощущений, как от тех, кто занимается серьезной магией. До эмпатов мне далеко, но за счет своей инаковости, я вполне способен отличить обывателя от тех, кто лезет в высшие разделы. Да-да, проходите, суетливо отворив калитку. Он в лучших традициях Штирлица с парашютом выглянул наружу и осмотрелся по сторонам. Особую пикантность придавало то, что забор был чуть выше пояса. Если кто-то и следил за домом, то, конечно же, ничего не заподозрил бы после такого. Быстро дойдя до дома, где мужчина еще раз осмотрелся, мы, наконец, попали внутрь. «Прошу прощения, мистер Клирц, но я бы хотел провести переговоры тут», замер я в прихожей, чутко прислушиваясь. «Если кто начнет плести высшие чары, то почувствовать я успею». «А, но почему?» Растерялся мужчина, суетливо оглядываясь. «Мистер Поттер нам слегка не доверяет. Это естественно при таких сделках», раздался голос еще одного человека, и в коридор вышел среднего роста мужчина. Практически копия моего провожатого, за исключением возраста, ему, на мой взгляд, около 50, может 60. Хотя если есть деньги на то, что принес я, то значит и на зелья с эликсирами есть. «Итак, вы принесли, клиент, значит, вы», я понимающе усмехнулся. «Деньги, прошу», он щелкнул пальцами, и появившийся ушастик сгрузил на маленький столик достаточно увесистый мешок. «Не люди или демоны земные, но не считающиеся ими, авторство брата Филиппа, я осторожно положил на тот же столик, тяжелые фолианты, части 3 и 5, и гримуар Фриды, копия, что писано Жустиной Дерли, и», нервно облизнул пересохшие губы старший из мужчин, «Дубль В. Пиерс, копия, опять же, но 13 века, наиболее правдивое описание упырей и вампиров, но с тем нюансом, что тут описание больше относится к низшим». На тот момент поляки еще не сталкивались со старыми кровососами особо плотно. Учитывайте это, я посчитал необходимым предупредить их. И не жалко продавать такие раритеты, коротко взглянул на меня глава семейства и нежно провел кончиками пальцев по обложке. Нет, лаконично буркнул я, начиная пересчитывать золото. Уточнять, что у меня есть точно такие же, да и память позволяет довольно спокойно хранить в себе вообще все, я не стал. Зачем? По 400 за нелюдей, 800 за гримуар, ну и 1500 за это чудо, он сглотнул тягучую слюну, переворачивая страницу. Что же, я поднялся, завязывая мешок, и вежливо усмехнулся. Обед, безусловно, осторожно закрыв книгу, он протянул мне руку. Я, Гарри Джеймс Поттер, медленно повторяя следом за ним слова обета, я параллельно размышлял над ситуацией. Продавать мне больше нечего, так как остальное хоть и имеет копии, но все равно слишком опасно отдавать в руки кому бы то ни было. Значит, придется побыть немного плохим парнем, раз уж все так плохо. Потому как золото я собирался отложить на покупку дома, а Сириусу придется оплачивать лечение обычными деньгами. Можно было бы из его сейфа взять нужную сумму, как ни крути, но денег у него там было очень даже немало. Проблема была в том, что был шанс, что могут отследить переписку и попытаться надавить на лечебницу. Раньше времени я не хотел привлекать внимание к этой проблеме, так как еще не нашел тех, кто согласится хорошенько пнуть англичан. Причем пнуть так, чтобы и мы не оказались обляпанными. Тут скандал будет покруче, чем со мной, и часть нынешних чиновников министерства и Визингамота улетит со своих должностей в один момент. А кто придет на их место? Вот то-то и оно. Сверкнув на прощание, Магическая нить впиталась в кожу, и я разжал руку. Что же, довольно потер руки мужчина. Сейчас возьмем обед с моего сына и можем продолжить. Молча кивнув, я протянул руку второму, и все повторилось, как и в первый раз. Я могу быть свободен, отец? Да-да, иди, а у нас с мистером Поттером еще одно дело, не так ли? Он посмотрел на меня, верно? Привязав порт-ключ к мешку с золотом, я коротко взмахнул палочкой, отправляя мешок в свободный полет на улицу, где сразу за оградой сработал портал. «Итак, мистер Клирц, у меня есть проблема, которую можете помочь решить вы, Хэймэм, и в чем же дело?» «Да, и зовите меня Стивеном, раз уж мы убедились в честности друг друга». Он слегка иронично хмыкнул, жестом приглашая пройти дальше. «Гарри», коротко кивнув, я медленно пошел вперед. «Вы не против, если я начну слегка издалека, чтобы пояснить нюансы?» «Напротив, нюансы всегда важны». Весело сверкнул он карими глазами и внимательно посмотрел на меня. До 11-летия я абсолютно ничего не знал о магии, кроме легенд и преданий, что каким-то чудом сохранились в обычном мире. Оглядев уютную гостиную с небольшим столиком в центре и несколькими креслами, я присел в одно из них. «У вас курить можно? Прошу вас!» Кивнув, Стивен сел напротив и с легким интересом кивнул головой. «Как я понимаю, о теневом мире вы не знали из-за вашего опекуна. У меня его вообще нет», усмехнувшись, я откинулся на спинку. «Парадокс, да, благодаря турниру, я вообще считаюсь взрослым, хотя британское законодательство и не согласится с этим, но в глазах ряда магических народов, я полноценный взрослый разумный. Инициация воина и кормильца», понимающе кивнул Стивен. «Да, у нас та же беда с индейцами-магами или шаманами, ну или оборотнями. Пока не пройдут ритуалы, они не считаются полноценными гражданами в своем сообществе, а пройти они их могут и в 13 лет, что создает постоянные проблемы, испытания стихиями и борьба с опасным врагом. Но суть не в этом, а в том, что после той ночи, когда погибли мои родители, а темный лорд развоплотился, я пропал для магического сообщества, и у меня нет опекуна. Маг из потомственного рода магов и ведьм не может быть отдан маглам, причем аж по 8 законам, в том числе и из-за статута. Но меня отдали, при этом по всем документам я не имею опекунов. На время обучения опекуном у меня был Дамблдор, а в остальное время я развел руками. В общем, этим пусть занимается мой адвокат, а у меня другая проблема. Ваша семья в свое время весьма прославилась на ниве магической селекции и на выведении новых видов, господин барон. Я спокойно встретил напряженный взгляд мага. Да, я знаю, какая у вас раньше была фамилия. Правда, когда я увидел вашего сына, то, грешным делом, подумал, что, видимо, вырождение дошло и до вас. Это младший от любовницы, криво усмехнулся мужчина. Мелинды Клирц, ао, прошу прощения, дернув щекой, я в очередной раз проклял свой длинный язык. Она моя троюродная сестра, а не родная. Махнув рукой, он внимательно посмотрел мне в глаза. Значит, знаете, Хэймэм, и что же вы хотите от меня? Родовое искусство доступно вам, вам нужен я, как потомок его. Изумленно вздернул брови Стивен. На втором курсе, вернее, летом, перед этим курсом, я повстречал странного домовика, что шел против всех клятв и помогал мне, тем самым вредя своим хозяевам. Я закурил, глядя в изумленно расширяющиеся глаза хозяина дома. Бред, категорично выплюнул он. Это полный бред, невозможно. Домовики не могут предать хозяина дома, где они живут. Это, да, он вскочил с кресла, широкими шагами пересекая гостиную. Да черт с ним, с хозяином, они не предадут дом, а предавая владельца. Вы в курсе, как вообще появились домовики? Последствия великого исхода, пожал я плечами. Начали уходить наиболее сильные из дивных, а за ними потянулась и мелочь, в том числе и брауни с прочими домовыми существами. То есть, где-то они еще есть, но магозоологов туда не пустят, а сами маги, у которых живет такое чудо, не спешат сообщать подробности. Именно, именно, молодой человек, нервно откинув назад волосы, мужчина прошелся по комнате. Вот тогда и создали домовых эльфов, с невообразимым презрением произнес он последнее слово. Обиделся, видите ли, создатели этих ушастых, что дивные ему пинка прописали в свое время. Хорошо хоть домовыми ситхи не назвал, а то бы получили в очередной раз кровавые разборки на свою голову. Тогда еще хватало дивных. В них вложена преданность дому, где они живут. Они будут защищать его до последнего вздоха. Могут перенести преданность на хозяина дома, Но точно не на совершенно постороннего мага. Может быть, вы и есть наследник прежнего хозяина? С надеждой осведомился он. Поттер с Малфоями родня, но не напрямую, да и было это столь давно, что можно в целом и не учитывать. С сомнением покачал я головой. С Блэками, но их кровь во мне аж двухвековой давности, а более близкое родство. Дария вышла за Карлуса, но ее приданое ушло к ее же сыну, который где-то в Европе. Я думал об этом, но никаких пересечений, абсолютно, если только через мать, но с ней мертвая тишина на данный момент, так как там в лучшем случае скрибы, а кто был из магов в предках, пока непонятно. Поэтому я и обращаюсь к вам, раз уж мне повезло оказаться продавцом понравившегося вам товара. Хэймэм, Стивен присел в кресло, вперев в меня задумчивый взгляд. Хэймэм, огладив чисто выбритый подбородок, он поджал губы, размышляя. Интересно, однако, я могу рассчитывать, что вы и в дальнейшем не будете забывать мою семью, при появлении еще чего-то подобного. Он кивнул в сторону книг. Безусловно, барон, слегка улыбнувшись, я глубоко затянулся, внимательно отслеживая его реакцию. Откуда все-таки вы знаете, кто я? Он отзеркалил мою улыбку. Слухи, барон, слухи, покрутил я рукой в воздухе. Но я могу дать гарантии, что дальше меня эта информация никуда не уйдет. А мой источник также не заинтересован в раскрытии вашего инкогнито. Хорошо, зовите. Помолчав некоторое время, спокойно посмотрел на меня Стивен. Прямо сюда? Я недоуменно огляделся. Поверьте, тут достойная защита от такой пакости, усмехнулся он. От магов или кого-то подобного у меня другая защита. В этом-то я и не сомневаюсь, криво усмехнувшись, я произнес в пустоту. Добби, Гарри Поттер, сэр, радостно завопил несуразный ушастик в драной и грязной наволочке, кидаясь поиграться со мной в обнимашки. Невнятный гортанный оклик на каком-то из германских диалектов заставил его замереть на одном месте. Еще одна короткая фраза, и лупоглазика отволокло к отбросившему имидж обычного американского среднестатистического мага Стивену, что сейчас весьма сильно напоминал своего знаменитого предка, послужившего прототипом для героя всемирно известной книги. Причем настолько знаменитого, что маги так и не смогли полностью убрать все свидетельства о его существовании. Иоганн Диппель, тот самый, что послужил прототипом для Виктора Франкенштейна и был предком моего собеседника. У него переклинило команды, да и память стерта, неожиданно буркнул Стивен. И Малфой не его хозяева, криво усмехнулся он, взмахивая палочкой и на пару секунд проявляя магические нити между домовиком и мной. Его хозяин, ты, с какого хрена я? Уставившись на него, я судорожно перебирал воспоминания. Я не заключал с ним контракт. Наконец поднял я голову. Значит, его прежний хозяин твой близкий родич. Уперто уставился на меня маг. Ты чей домовик, мать твою ушастую? Я перевел взгляд на Добби. Я свободный домовик. Попытался гордо выпятить впалую грудь ушастик. Переведя взгляд на Стивена, я наткнулся на совершенно охреневшее выражение в его глазах. Постояв некоторое время, он снова взмахнул палочкой и с интересом ученого осмотрел нити. «А он тебе очень нужен?» Наконец перевел он вспыхнувшие каким-то сумасшедшим огоньком глаза на меня. «Знаешь ли, если уж крестный шизоид, то и домовик такой же сгодится. Давай-ка попробуем найти более цивилизованные способы изучения данного феномена, а?» Я покосился на сжавшегося Добби, который хоть и псих, но ведь реально пытался спасти, как мог, не имея возможности обойти клятвы. «Лучше я Малфою яйца отобью, чем ушастого пущу под нож». «Да», — с некоторым сожалением уточнил Стивен, задумчиво обходя домовика. «Крестный шизоид», — неожиданно дошло до него. «Однако, а нормальные в твоем окружении есть? С тобой вот общаюсь. Это считается?» — невинно уточнил я. «КХММ, давай-ка, попробуем взломать блок на его разуме», — сварливо пробормотал маг. «Это домовик, а не человек, так что обычные методы не подойдут, придется использовать аналог ментальной кувалды. Если выживет, то все вспомнит». «Не ссы», заметив мою попытку возразить, отмахнулся он. «Он свихнется лет через пять в лучшем случае. Видимо, он и его предки далеко не одно столетие служили одному роду, и, даже стерев ему память, новые хозяева ничего не смогли изменить. Он даже не понимает почему, но подсознательно подыскивает все новые и новые причины быть около тебя. Понимаешь, за каким дьяволом Малфой вообще чужого домовика попытались привязать к себе?» Недоуменно уставился я на него. «Если такие проблемы, то это, как бомбу в дом тащить. Если я правильно понимаю, о каких Малфоях речь, то они хитрозадые в политике, но далеко не самые умные в таких вот вопросах. Хотя в Британии, по-моему, только одни Малфои. Но к твоему вопросу, да, одно время было модно забирать домовиков у побежденных и перепривязывать к себе. Они, естественно, со временем сходили с ума, но зато какое-то время победитель мог бахвалиться таким вот, неприязненно поморщился Стивен. И что-то мне подсказывает, что нечто подобное произошло и тут. Если бы Малфоям достался и дом, то домовик бы не бунтовал. Понимаешь, а дом что, не захватить? Я почувствовал, что еще немного и мозг у меня закипит от всех этих хитросплетений магических контрактов и обетов. Если это дом достаточно старого рода, то там столько всякого понапихано по углам, что рано или поздно, но прибьет захватчика. Да и в основном захватывали руины в лучшем случае. Но ты не понял меня, суть была не в том, чтобы захватить дом, а в том, чтобы унизить побежденного. Не всегда получалось убить и тогда. Преданнейшее существо медленно сходило с ума практически на глазах его прежних хозяев. Есть, конечно, те, для кого эти ушастые не более чем раб, но те, кто поумнее, ценит преданных. С какой-то тоской в глубине глаз посмотрел на меня Стивен и тяжело выдохнул, слегка качнув головой в сторону домовика. Ну так что, копии трех дневников Атина из Демонтиспан, если ты вылечишь его, спокойно произнес я, медленно подходя к испуганно дрожавшему Добби. Ты успокойся, ушастый, все будет нормально. Уж праправнук мистера Франкенштейна в этом разбирается. Я даже не буду спрашивать, откуда они у тебя, медленно протянул Стивен. Охотником за головами подрабатываю. Однажды брал группу контрабандистов, и один из них очень сильно хотел жить, равнодушно произнес я, задумчиво погладив перепуганное существо по голове. Сколько тебе лет? 16, 17, ты накрутил хроноворотом пару лет, но вряд ли больше, и уже столько крови на руках, покачал головой Стивен, задумчиво хмыкая. Я в твои годы считал количество поцелуев, а ты головы, он насекся, встретив мой взгляд. Ты прав, извини, не мне судить тебя. Просто не торопись, Гарри, не стоит. Посиди пока, а я займусь твоим домовиком. Он, покачивая головой, подхватил магией тело Добби и пошел куда-то вглубь дома, оставляя меня наедине со своими мыслями. Если Малфои знали, чей это домовик, и целенаправленно поступили так, то лучше им покупать билеты на Луну, или пытаться найти тропы дивных, о которых известно только то, что они есть. Я наплюю на то, что не хочу лезть в черноту, и устрою жертвоприношение по всем канонам, принеся их в качестве подарка наиболее мерзопакостному демону из числа известных мне. Ну а если не знали и просто были идиотами, что не понимали, что происходит с домовиком, то для начала просто отобью им яйца, за то, что Добби ходил в грязной наволочке, да и просто за все хорошие. Но самое главное, чей это домовик был, что-то заставляло меня упорно сомневаться, что Добби – домовик Поттеров. Ну как бы они его достали в доме Поттеров, если только перехватили, когда преданный ушастик мог искать меня. Почему тогда меня не нашли? Уж Малфой бы не упустил повода устроить скандал, переводя все стрелки на Дамблдора, тем более в то время. Или я что-то упускаю, ну не стал бы Дамблдор стирать всю память домовику. Или стал бы, зачем тогда Малфоям отдавать его? Сотни предположений и вопросов заставляли меня нервно метаться по гостиной, и я с трудом удерживая себя от того, чтобы не начать громить все вокруг. Резко остановившись, я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Мысли были далеко не только о Добби, в конце концов у меня приближалась дата часа Х. 4 ингредиента можно найти тут, 2, в Европе, Франция и Италия, и последние 2, только в России. И там охрана писец, писец и просто пиздец. Но я ведь Рэмбо, Рэмбо, и надо все сделать, как можно скорее, после чего искать Карла. В лучшем случае у меня 4-5 месяцев, не больше. Итак, минусы я выяснил, теперь плюсы. Налив стакан виски, я быстро опустошил его и закурил сигарету. Во Франции есть вейлы. Ну и мой шизоидный папа окажется излечен. Блять, Фродо просто нес кольцо и все, лучше уж им бы стал. Волосатые ноги не столь уж большая проблема. Там хоть знаешь, какая кракозябра за поворотом ждать может. Надо было Маринку слушать, когда она звала смотреть про мальчика со шрамом. Тут, блин, и Джона Коннора с Шипардом посчитаешь неплохим вариантом, потому как знаешь, куда тыкаться можно. Даже не проверить, один я такой хороший тут или целый десант из желающих облагодетельствовать этот мир и окружающих своим мудрым руководством. стоит только вспомнить подозрительность Дамблдора, хотя лично я бы тоже удивился, если бы Арагорн ходил в шапке-ушанке и валенках, призывая к революции. Вдруг тут кто-то еще есть, кто тоже удивится нестандартному поведению национального героя. И ладно, если этот кто-то из англичан, а если это русский патриот, что решит помочь родине и долбанет молотком по затылку. Нет, ну а что, по принципу, пускай англы друг друга уничтожают, все для России хорошо. Или наоборот, долбанет обливейтом и отправит воевать за королеву. К кому можно обратиться за помощью? Вернее, кто из окружающих запросит поменьше? Покосившись на проем в коридор, я снова начал ходить, тихо бормоча себе под нос. Точно не русские. Даже если они признают меня перерожденцем и прочее и при этом не сожгут к такой-то матери, то своим я все равно не буду. Европа, опять-таки, что как британца, что как русского, европейцы меня любить особо не будут. Остается Британия, но набирать гвардию под носом Дамблдора и неназываемого, это то еще извращение. Да и, вспоминая отношения сокурсников и прочих учеников, у меня что-то глубокие сомнения вылезают в том, что идея хорошая. Дамблдор и так охреневает, как я вообще дожил до этих лет, а тут я, красивый такой, начну формировать ОПГ. Да и даже если он и правда такой хороший, как пытается казаться, то тем более не даст обучать моих бойцов по-нормальному. И где мне взять свободное время, чтобы найти хотя бы одного отморозка, что согласится съездить в Англию? А звание мне нужно. Тут, блин, не Россия в 90-х, где профессора работали дворниками. Тут уважают мастеров, даже казалось бы бесполезных. Хозяин. Безумный вопль заставил меня судорожно выдернуть палочку, оборачиваясь к вопившему, и я едва удержал заклинание, так как в мою ногу вцепился невменяемый от радости Добби. «Я же сказал, что это твой домовик». В гостиной появился ухмыляющийся Стивен, которого перенес его домовик. «Так вот, теперь я это могу утверждать стопроцентно». «Дзюго». Наполнив стакан, я покосился на все еще не отошедшего от последствий ритуала Добби и тяжело вздохнул. Проблема оказалась несколько более серьезной, чем я предполагал, и мне нужен был совет, только советоваться ни с кем. Стивен по-быстрому дал мне новый обед и выпроводил из дома, полностью рассчитавшись за фолианты и дневники и не желая более наваливать на себя новые проблемы. В целом, я его понимал, кто я ему, да и платить за советы тому, кто уже не первый век целенаправленно не желает вылезать на всеобщее обозрение. В общем, тут он мне точно не поможет. Был такой род, Граффат, не особо знаменитый, богатый или влиятельный. Только вот был один знаменитый выходец из этого рода. Годриком звали. Мужчина хотел добиться всего сам и слегка изменил фамилию на Гриффин. Мда. Старший сын Годрика продолжил род отца, а младший, в свое время, возглавил Граффат, так как Годрик наплодил такое количество кровников, что те в итоге ударили туда, где был шанс на хоть какую-то месть. Гриффиндоры погибли в постоянных войнах, так как кровников меньше у них не становилось, и, по слухам, умудрились породниться перед своим полным исчезновением с Поттерами. Так это или нет, я не знал, Добби тем более, а родовой гобелен упрятан в доме, что, в свою очередь, в пространственной складке. В общем, проще пока об этом не думать. Гораздо интереснее была ситуация с родом Граффат, которые сообразили, к чему все идет, и абсолютно не желали смиренно склонять головы. И тогда, пока еще многочисленные рыжеволосые отморозки собрали всех, кого могли, и дали похохотать всем, до кого дотянулись, уже имея такой букет проклятий, что, как они еще колдовали или рождались, было весьма интересным вопросом. После этого род пропал, официально пресекшись, в реальности же спрятавшись, заодно забрав с собой единственную на тот момент выжившую девочку из старшей ветви, которая в итоге и соединила обе линии этого рода. Гриффин, Гриффиндор и Граффат. Род прятался долго, в общем-то, вплоть до моей мамы, но интересно было не это, а то, что в 16 веке они взяли в род маглорожденную ведьмочку по фамилии О'Коннор. Сильная чародейка, отлично владевшая чарами, но в особенности проклятиями и отлично разбиравшаяся в зельях. Все хорошо, кроме того, что она была потомком одной из нагуленных на стороне дочерей Антиоха Пиверелла. На тот момент это никого не удивляло, помимо Мраксов и Поттеров, было дохрена и больше женских линий от Пивереллов, что в дальнейшем пресеклись, но тогда вполне себе здравствовали. И можно было бы опять все понять и плюнуть, да только спустя два с небольшим века они умудрились породниться и с Мраксами. Эти шипящие родичи неназываемого, помимо родства, опять же по женской линии, со Слизерином, были еще и потомками Кадмуса Пиверелла, что в итоге привело к тому, что количество родовой, наследственной, гадости превысило все пределы, и в начале нынешнего столетия род произвел на свет Скриба. Спустя 42 года родилась моя мать, да только вот граффады среагировали слишком поздно, и в итоге девочка попала в Хогвартс, где начала пропитываться духом борьбы за непонятные идеалы. Ни магическая часть рода не смогла вовремя связаться, так как маги должны были сами приходить для проверки, но не слишком часто, чтобы не привлечь внимание. Все же далеко не все считали их вымершими и ударно искали потомков. Годрик только для нелюбящих историю был хорошим парнем, а в реальности он похуже Салазара был. Просто зеленый маг любил делать все элегантно, а Годрик был отморозком с мечом. Вот единственный на тот момент живущий полноценно признанный граффат почесал в затылке и, недолго думая, подстерег во время очередных каникул Лилии и долбанул ее конфундусом. Притащив ее в родовые владения, он обстоятельно разложил по полочкам, какие она собственно приобрела проблемы на свою пятую точку, вместе с кучей громких имен в родословной. Эта Хаффлпафф была достаточно мирной ведьмой, для того времени, как и ее потомки, чтобы ее род особо не трогали. Мраксы умудрялись лавировать, пока все же не заигрались и сами не поверили в свою хрень, в итоге свихнувшись. А вот Годрик предпочитал бить большой дубиной, а не играть в дипломатию. Ну а чего вы хотели от рыцаря-мага того времени? Куртуазности? В X веке, вот и получилось, что, нахватав проклятий, потомкам пришлось в итоге схорониться, пытаясь освободиться от всякого-всякого. Зато вот я, похоже, знаю универсальный рецепт от проклятий: укус Василиска, слезы Феникса и душа из-за грани. Ну да ладно, это я куда-то не туда. Плюсами от обретения магической родни у Лили были наличие шикарной библиотеки и относительно неплохого счета. Зато минусов. Все же в первую очередь это потомки именно Гриффиндора да Антиоха, а уж потом только Слизерина и Кадмуса. А Антиох свою палочку далеко не только в чехле держал. Мама оказалась все же не дура и смогла понять и принять, после чего вернулась в школу, чтобы доучиться до пятого курса и свалить в неизвестность. Раньше вариантов не было, ее бы начали искать, при том, что она уже и в планах Дамблдора оказалась замешана. Поэтому старый маг провел далеко не самый светлый обряд и перетянул на себя часть проклятий, решив таким путем помочь потомкам. Лили доучилась до пятого курса и вот тут как раз и начинались предположения, потому как она внезапно влюбилась в Джеймса Поттера. И я не знал, насколько эта любовь истина. Резко разорвать отношения с другом детства и начать встречаться с тем, кого до этого едва переносила. Это я не люблю, мягко говоря, Снипа, а она с ним дружила с юных лет. И что я тут должен подумать? Тут, по-моему, и оптимист скажет, что тут все не совсем в порядке. Граффат попытался что-то сделать, но при попытке встретиться с девушкой его поджидала засада, из которой он с трудом сумел вырваться. Еще несколько попыток также привели к нулевому результату, а затем мама вышла замуж, ну а дальше уже всемирно известная история младенца-убийцы. Граффат умер в 89-м, безуспешно пытаясь найти меня и получив проклятием кипящей крови. Добби вытащил хозяина и похоронил, после чего уже сам начал искать того, кто был назван наследником. Последнее, что он запомнил, это лицо Дамблдора, а потом провал. Затем он каким-то непонятным образом оказался у Малфоя, хотя и тут далеко не все понятно. Нет, то, что Малфои были кровниками Гриффинов, Граффадов, да и Поттеров весьма сильно не любили, это факт. Так что попытаться поиздеваться над чужим домовиком и отжать имущество они бы могли. Тут я не спорю, но вот, как Добби вообще оказался у Малфоев, тут я мог ставить только большой и жирный знак вопроса. Дамблдор стер память Добби, так как резонно опасался, что меня прибьют к чертовой матери. Тут я даже спорить не собирался. В няшных аристократов я не верил. Те же Нокты или Малфои вполне могли бы нанять кого-нибудь, если бы сами не захотели лезть. Но не сам же он продавал домовика. Предположение, что это вообще были не Малфои, а кто-то, притворяющийся ими, я отбросил. Достаточно много раз видя белобрысое семейство, да и учителя не раз и не два показывали воспоминания с ними, я скрупулезно изучил старшего из этой семейки, вернее среднего, так как Абраксас Малфой еще был жив, хотя и не показывался широкой общественности. О нем и знал это весьма ограниченное число разумных, поэтому все внимание было сосредоточено на Люциусе. Оставался вариант со Снейпом, которому очень сильно доверял Дамблдор, уж не знаю, почему, и при этом у него были весьма хорошие отношения с семьей Харька. Вот этот-то потлатый персонаж вполне мог сунуть Добби к кровникам моего рода, чтобы хоть так мне гадить, раз уж не мог физически ничего сделать. Но пока я не поймаю Малфоя и вдумчиво с ним не побеседую, я могу только строить теории. Покосившись на не отрывающего от меня взгляда домовика, я тяжело вздохнул. «Добби, давай договоримся, что ты не будешь никому сообщать, кто я. Ну и при всех обращайся ко мне, Гарри Поттер». «Хорошо, хозяин Гарри не хочет принимать фамилию своих предков», — печально повисли уши домовика. «Хозяин Гарри хочет дожить до совершеннолетия для начала», — усмехнулся я. «Добби, ты же сам перечислял мне имена моих врагов. Там половина старых родов, да и не только старых». С силой потерев лицо, я откинулся на стену, около которой сидел прямо на полу в небольшом гостиничном номере. А если учесть, скольким умудрился перейти дорогу мой отец, все клейменные мои враги, Добби. А ты предлагаешь объявить меня потомком сразу двух основателей, чтобы приобрести еще и министерство в качестве врага? Чиновники, которые столетия пытаются найти способ легитимно перетащить вожжи к себе, а тут я вылезу. Да, не е, до момента проверки под веритосерумом я точно не буду принимать фамилию и останусь Гарри Поттером. Да и все равно до совершеннолетия мне не войти в дом, разве нет? Да, печально тряхнул ушами домовик. Магия не позволит. Старый хозяин позаботился об этом. Ну вот видишь, усмехнувшись, я закурил, задумчиво выдыхая дым вверх. Правда, проблема вылезает с домом, не так ли, Добби? Тебе нужна временная привязка к какому-нибудь жилищу, пока мы не попадем в твой настоящий дом. Так, так хозяин Гарри все-таки собирается принимать наследство, — возопил, моментально обрадовавшись, домовик, пропустивший мимо своих локаторов все остальное. КХММ, глубокомысленно прокашлившись, я внимательно посмотрел в глаза Лопоухова. Да, родич Йоды, я собираюсь его принять, когда вырасту и накачаю мышцы, чтобы отбить всем желающим все, что выпирает или отвисает. Ты мне лучше ответь, тебе дом срочно нужен или пока терпит? Добби потерпит. Ушастик нервно переминался с ноги на ногу под моим внимательным взглядом. Месяц, наконец тихо пробормотал он. И дом тебе нужен над местом силы, если я правильно понял написанное в древнем Талмуде, посвященном твоему виду, — угрюмо констатировал я. Места выхода лей-линий, — Добби радостно оскалился, заставив меня мысленно передернуться и пожелать увидеть эту радостную рожу неназываемому в кошмарах. Добби умный и помнит, как называл места силы старый хозяин. О, да ты и впрямь напрашиваешься на смену имени в честь твоего потенциального потомка. Саркастично усмехнувшись, я поднялся и, слегка отодвинув занавеску, внимательно осмотрел улицу. Ладно, Лопоухи, раз дом нужен срочно, то придется немного изменить порядок пунктов в плане. Вариантов заработать много денег по-быстрому было много, только вот они все были, мягко говоря, самоубийственны. Убить Нунду, Мантикору, дракона, дементора. Я вот тоже ошалел, когда узнал, что кто-то нет-нет, но поставляет запчасти этих тварей на продажу. И это при том, что по официальной версии, их нельзя уничтожить. Но тут уж я вынужден был сам себя обозвать идиотом, ибо если нельзя нацепить поводок, то и контролировать не получится. Значит, все же как-то можно, почему и прикупил тибетские ножи. В общем, адекватного способа получить много и быстро просто не существовало, или я этого не знал. Украсть пару миллионов долларов и обменять их на галлеоны — существует жесткий лимит, и не дай тебе боги попытаться обмануть коротышек. Если узнают, то проблем получишь больше, чем хотелось бы. То же касалось и драгоценных камней с металлами. У гоблинов были свои поставщики, да и не все годилось магическому миру. Слишком уж давно все было налажено, чтобы так легко влезть туда с наскока. Да и слишком уж это опасно, по крайней мере сейчас, пытаться играть против истинных правителей, контролирующих эти поставки между обычным и теневым мирами. Так что доллары-то я найду, но только на оплату услуг целителей для Сириуса. Вот, подумав, я и решил пойти другим путем, задав себе вопрос, что можно продать за достаточно серьезные суммы, из числа того, что заинтересует покупателей. Ну раз стандартные версии не срабатывают. Хозяин Гарри, Добби бочком подобрался ко мне поближе и осторожно подергал за штанину. А как вы будете проходить проверку веритосерумом, если вы уже знаете, что вы не Гарри Поттер? Домовик растерянно потеребил ухо и уставился на меня, вытаращив глаза. Для мага главное верить, что он может двигать горы, ибо в противном случае он не сдвинет и песчинки», с видом умудренного старца процитировал я отрывок из книги, под конец улыбнувшись. «Казуистика, мой друг, это весьма противная, но при этом крайне необходимая наука в жизни, ну или пробабилизм. Названий много, но общий смысл в том, что главное подобрать правильные оправдания и цепляться за любую мелочь, чтобы оправдать себя. Как, по-твоему, меня мог так унижать Снейп в Хогвартсе? Моральный вред, он ведь иногда и посерьезнее будет, нежели физический. Знаешь почему? Потому что он считал, что это правильно и по-другому нас не обучить. Он убедил себя же, что не он дерьмо, а окружающие идиоты. Вот и я считаю себя Гарри Поттером, а не Гриффином, Граффодом, Пивереллом или Мраксом. Понимаешь?» Лукаво усмехнувшись, я легонько дернул его за локатор и пошел к сундуку готовиться к пополнению бюджета. «Я тебе потом дам книги, Добби, чтобы ты начал понимать суть, а то ты у меня какой-то необразованный. Кожаная конструкция из ремней с кучей кармашков и гнезд под разнокалиберные склянки и флакончики появилась первой. Осторожно втыкая флакончики, амулеты, мешочки, серебряные колышки и прочие, необходимые в предстоящем мероприятии вещи, я напряженно размышлял, а не зря ли я все это затеял. Три раза в месяц с разных концов Нью-Йорка текли сотни мелких ручейков, образовывая полноводную реку запрещенных ингредиентов, которые доставлялись на своеобразные склады. Вот я и решил осчастливить один такой склад своим визитом. Органы, последствия абортов или выкидышей, что вообще было достаточно сильной редкостью для увлекающихся чернотой, пепел сгоревших заживо и части тел утопленников, повешенных или упавших с высоты, самоубийцы жертв насилия, плоть инферии и слюна зомби. Про них знали, но преступники заранее получали информацию о времени и месте проведения массовых облав и успевали подготовиться. Да даже банальную пятерку авроров туда не послать, так как устанешь собирать разрешения. Нет, их, естественно, ловили, в конце концов, тюрьмы пустыми не были, но бандиты тоже были далеко не беззубыми. Да и за большую часть вышеперечисленного полагалась смертная казнь или же такие сроки, что преступники дрались до последнего, используя все, что только можно. 2-3 операции, и наступало вынужденное перемирие, так как приходилось восстанавливать потери. Правда, я туда не хотел лезть по другой причине. Апостолы, так называли 12 лидеров криминального мира, что контролировали все в Нью-Йорке. Причем все, это и в самом деле все, в том числе и немагическую часть. Контроль был, конечно, не прямой, но даже этого хватало, чтобы сосредоточить в своих руках весьма серьезные ресурсы и крепко стоять на ногах. Да и то, что никто не знал, как выглядит хоть кто-то из апостолов, заставляло предполагать весьма странные теории. Хотя рамок они не переходили, вернее, боялись переходить. В 1932 году они умудрились перейти кому-то дорогу, и в Нью-Йорк приехали 150 наемников. Они не выясняли, кто именно виноват, а уничтожали всех, кто был в организациях. Переодевшись и нацепив сбрую, я тихо попрыгал, проверяя, не брякает ли что, и кивнул на сундук. Добби, моментально сообразив, что надо, быстро вцепился в собранные вещи и исчез, перенося все в машину. Спустившись обычным путем, я отдал ключи от номера и вышел из гостиницы. Попетляв немного по городу, я затормозил напротив очередной гостиницы. «Сиди тут», — коротко приказал я Добби, выбираясь наружу. «Но будь наготове. Если позову, то прыгнешь ко мне. Биту там возьми или еще что», — с сомнением пожал я плечами, так как магия домовиков была весьма своеобразной. Ну, не было у них боевых чар, то есть в своем доме они могли и разделать тебя, как баранью тушку, а вот за пределами. Короче, пусть сбитой будет. Перебежав дорогу, я зашел в грязное фойе и сходу приложил конфундусом портье, или дворецкого, черт их разберет, как их там различают. Заметив, что мужик хоть и поддался чарам, но стремительно приходит в себя, я долбанул по нему еще раз, недоуменно рассматривая его. Подойдя к нему, я быстро осмотрел его, по итогу отбросив на стойку несколько амулетов, по большей части антиментальной направленности, если так можно выразиться. Ни черта они от менталиста не помогут, а вот такие чары, как конфундус или обливейт в исполнении недоучки слабосилка, вполне смогут ослабить. От менталиста вообще ничего не поможет, если ты сам в этом вопросе полный ноль, так что я каждый день тратил по часу времени на отработку комплексов окклюменции, хотя без полноценного наставника это тоже было далеко от идеала. Ну и такие же амулеты таскал, так как тренировки тренировками, но от удара в спину никто не застрахован. Ну а в таких вот местах на дуэль никто вызывать не будет, наоборот, с таких посмеются. «Парень, ты хоть понимаешь, куда лезешь?» – прохрипел мужчина, немного отойдя от последствий конфундуса. «Может, я девушка?» – насмешливо фыркнув, я рывком оттащил его чуть в сторону и усадил на стул. «Маска, чары, костюмчик дорогой». Он поморщился от удара в печень и криво усмехнулся. «Ты ведь знаешь, куда пришел, да, и что тебе надо?» «Не да бабу», — лаконично произнес я, одновременно сканируя все вокруг. «Не знаю таких», — отвел взгляд портье, нервно облизывая губы, коротко взглянув под стойку за моей спиной. Проследив за его взглядом, я сделал пару шагов назад и, пошарив рукой, выдернул компактный дробовик с пистолетной рукояткой. «Хочешь, я тебе из такого яйца отстрелю?» — улыбнулся я, пожалев о том, что моего лица не видно под маской кучей искажающих и косметических чар и заклинаний. Да даже голос было не опознать, из-за чего не всегда удавалось точно поиграть интонациями. «Парень, не до баб под Матфеем ходит, тебя же порвут, и меня тоже». Сорвался он под конец на виск, увидев, что я поднимаю дробовик на уровень его причиндалов. «Ты меня еще старыми семьями попугай», усмехнулся я. «Ты сквиб, слабосилок», удивился я, заметив, что при первом вопросе он качнул головой. «А где палочка? Тренировался бы, глядишь, лет через 10-15 дорос бы до средненького мага. Не для себя, так для будущих детей постарался бы. Дар проснулся 2 года назад, я еще курсы не закончил. Палочку только там можно при себе держать», — поморщился мужчина. «Давай так, я тебя хорошенько скручу, качественно, так сказать. Ну а ты просто скажешь, в каком номере мисс Недобаба», — криво усмехнулся я, — «и обойдемся без членовредительства. Он тебе, что, родственник?» «Мисс, а ты шутник», — мужчина потер руки, нервно пожевал губы и наконец тяжело выдохнул. 19-й, второй этаж, инкарцера, саппора. Оставив связанного и усыпленного портье, я быстро двинулся к лестнице. Проверив по пути дробовик, я удовлетворенно хмыкнул. Серебро. Взбежав по лестнице, я медленно пошел вперед, поблагодарив свой организм и изменившееся зрение, что позволяло рассмотреть цифры на дверях в откровенно хреновом освещении. Дойдя до нужного номера, я поправил маску и медленно поднял палочку, готовясь к схватке. Не до баба то еще косячное существо, но как боевик неплоха или неплох, тут уж как посмотреть. Палочка быстро замелькала в моих пальцах, устанавливая чары заглушки, сигналки, антиоперационный барьер, укрепляя стены соседних номеров. Спустя 1,5 минуты я опустил руку, переводя дыхание и оглядываясь, никто не выглядывал и паники не наблюдалось. Длинное заковыристое движение палочкой, затем еще одно, и дверь трансформировалась в стального кабана, резво устремляясь внутри, тут же начиная плавиться, через мгновение развалившись на части. Все же недобаба как-то прочухал и отреагировал. Выставив ледяной щит, проглотивший несколько огненных заклинаний, я вслепую отправил внутрь бомбарду, примерно определив, где мой противник, и стараясь не прибить его. Воспользовавшись секундной заминкой, я отправил 2 бомбарды в пол, тут же подхватывая обломки и очередной длинной формулой превращая их в големов, птиц, куниц и крыс, после чего отправляя внутрь, и нырнул следом. Темное режущее разделило на несколько кусков кровать, что полетело в мою сторону. Отправив пинком в сторону один из обломков, я простейшей левиасой вернул наиболее крупные из обломков обратно и рванул в клинч. Недобаба в этот момент отбивалась от одной из куниц и просто не успела отреагировать, когда в нее врезался я, отшвыривая к стене, боковой в челюсть, коленом в живот, и от души приложить лбом об стену. Связав ее, я быстро пробежался по номеру, проверяя все закоулки и обогатившись на 500 галлеонов и небольшой мешок всякой всячины, и вызвал Добби. «Хозяин», — пленная очнулась, — растерянно пробубнил Добби. В этот момент я быстро гнал по улице, удаляясь от гостиницы. «Дай ему по голове, быстрее», — рявкнул я, выворачивая руль и утопив педаль газа. После получаса езды, я свернул в заранее присмотренное место, на заброшенную стройку, или замороженную, черт их знает, мне не докладывали, но главное, что там никого нет. Выскочив из машины, я быстро выволок недобабу и потащил внутрь. Наложив сонное, я сноровисто освобождал ее от одежды, пока не оставил голышом. И дело было не в том, что хотел полюбоваться на идиота или идиотку, а в том, что не хотел рисковать. Идиоткой же я считал это существо по вполне видимой причине. Передо мной сидело то, что в прошлой жизни именовали футонари, ну или, наверное, именовали. Я как-то специалистом в таких вопросах не был, чтобы уверенно это утверждать. Высокая блондинка, около 1,80 м, стройная, красивая, кукольная личика, с обманчиво наивными голубыми глазами, изящным носиком и по-детски припухлыми губками, волосы до попы, неплохая грудь и подтянутая попка, и огромный агрегат между стройных ног. Про нее было известно только то, что она пыталась экспериментировать, и стала следствием этого опыта. Причем, кем она была изначально, известно не было. Ну, я точно не знал, как и еще целый ряд моих знакомых, кто-то может и знал, да и не сильно желали это знать. Слишком уж неоднозначно реагировала недобаба на тянущихся к ее секретам, да и ее покровитель оказывал ей помощь в этом вопросе. «Да не придуривайся, я же вижу, что ты пришла в себя», — покрутив шеей, я присел на корточки напротив нее. «К тебе в женском роде обращаться, или тебе реально начхать? Не то чтобы мне это было особо важно, но я пытаюсь наладить конструктивный диалог. Я тебя буду убивать медленно», — спокойно произнесло это. «Буду тогда пытаться обращаться к тебе оно», — задумчиво покачав палочкой, я намеренно не спеша оглядел ее, вызвав под конец осмотра слабый румянец на щеках. «А ты как любишь, ну в смысле когда тебя, или, наоборот, ты?» Она рванулась и тут же с визгом осела обратно от удара воздушным хлыстом. «Заметь, я пока просто спрашиваю, а не проверяю опытным путем. Как ты само понимаешь, сперва я проверю, насколько ты женщина». Внутренне поморщившись, я смотрел в наполненные бессильным бешенством глаза, стараясь поглубже затолкать совесть. В конце концов, передо мной тоже далеко не обычная школьница, а опытный курьер-отморозок. Но воспитание никуда не денешь, если уж получил. Даже 90-е не смогли выбить из меня эту романтично-мушкетерскую черту, что иногда создавало просто кучу проблем. «У тебя проверять-то есть чем?» — вздернув подбородок, она с вызовом посмотрела на меня. «Жаль», — коротко уронил я, доставая флягу, и сделал небольшой глоток. «Самое дерьмовое, да». Круция, направив на нее палочку, я начал вытаскивать из своего подсознания воспоминания о ее жертвах. Итак, оборвав пытку, я посмотрел в ее затуманенные болью глаза. «Пожалуйста», — тихо попросил я, увидев, что она закусила губу и молча смотрит мимо меня. «Пошел ты нахер», — прошипела она и снова закусила губу. «Блядь», — с чувством высказался я, снова поднимая палочку и мысленно настраиваясь на продолжение пытки. «Осторожно, чтобы не перестараться и действительно не превратить ее в пускающий слюни овощ. Все же я не профессиональный палач, мать его». Круция, красный луч впился в тело пленницы, заставляя ее изогнуться в немыслимом пароксизме боли. Прикусив губу по примеру извивающейся передо мной, я мысленно отсчитывал секунды. «Готова к диалогу?»